С другого края комнаты к своему боссу успешно телепортируется его заместитель и по совместительству главная страховка в случае покушения, Изотоп. Не слишком примечательный мужик где-то под 40 с вытянутым, торчащий к небу пучок черных волос еще и подчеркивал этот эффект, хищным лицом, обрамленным стильными усами подковой, в зеленом пиджаке поверх черной футболки с заглавной на груди. Даже в этот момент, когда в кабинет босса вломился неизвестный с непонятными намерениями, с его лица не сползала лисья улыбочка. Из первого скачка Изотоп вышел уже за спиной босса, рука на плече, он готов ко второму прыжку, готовый мгновенно телепортировать его отсюда, стоит хозяину только подать сигнал. Но у машиноголового по-настоящему машинная скорость мышления и реакции, он увидел, что я не только остановился, никак не мешая его побегу, но и поднял руки в примирительном жесте, показывая свои мирные намерения. Да и не солидно криминальному авторитету сбегать от противника, который его даже не атакует, в то время как комната наполняется его собственными приспешниками. Не только прозевавшая вторжение охрана, но и пара знакомых мне суперпреступников, видимо, дежурили вместе с остальными у комнаты босса. Одним из них был Титан, уже принявший свою каменную форму, вторым – тот парень с щупальцами из устройства на груди. Как же его звали? Сковывающий тиран или что-то в этом роде. Впрочем, несмотря на странное имя и не менее странную способность, эта штука вроде бы живая и существует с ним в симбиозе, именно этот парень в случае серьезной заварушки будет главной проблемой. Эти щупальца у него из груди чертовски сильные, хотя с Эвимарией их, конечно, не сравнить. Переговоры? Спокойно спрашиваю я, под прицелом у десятка пистолетов. Мальчишка, не сдержал удивления кто-то из быков позади меня, но на него тут же цыкнул другой охранник. Кто ты такой? Машиноголовый уже успокоился и, поправив съехавший на бок галстук, прошел к своему рабочему столу. Изотоп следовал за ним, готовый в любой момент спасти начальника. И как сюда попал? Это не важно. Важно, что у меня есть. Я покачал набитым золотом пакетом. Пакет из Валмарта, усмехнулся преступник. Его содержимое... Усмешкой на усмешку ответил я. ХМ, машиноголовый включил консоль, встроенную в его стол, пару секунд смотрел на экран своими объективами. Ты очень быстрый, камеры тебя практически не зафиксировали. Он легко мог бы убить меня, если бы хотел это сделать, это ты подумал, не так ли? Но теперь уже не можешь, встрял вдруг Изотоп, выглядывая из-за плеча босса. Я уже сказал, что пришел не за тем, чтобы проливать кровь. Пожимаю плечами. Я предлагаю сделку, а ты, я наслышан, прежде всего ценишь прагматизм и логику, и, поверь мне, договориться, самый лучший и единственный взаимовыгодный для нас вариант. Не указывай мне, что делать, мальчишка. Вдруг полыхнула эмоциями механическая голова моего собеседника. Я сам разберусь, что для меня логичнее и выгоднее. Ты слишком самоуверен. Но с возрастом, а главное, с опытом, это проходит. И мои люди здесь для того, чтобы предоставить тебе такой опыт, если ты его переживешь. Ох, я демонстративно помассировал переносицу свободной рукой, показывая, что все их оружие, направленное на меня, ничего не значит. Он ведь должен руководствоваться холодной машинной логикой, а не эмоциями, что не так с этим парнем. Он слишком эмоционален для кого-то с микросхемой вместо мозга. Я бы не пришел сюда с этим, если бы не был уверен, что мне ничего не угрожает. Сделал еще одну попытку уговорить собеседника я. Ты ведь понимаешь, надеешься на свою скорость. Он словно пытается вытянуть из меня подтверждение того, что моя сила в скорости. Неужели слова про камеры были блефом? В этой комнате нет никого, кто представлял бы для меня угрозу. Спокойно говорю я, эти двое не смогут навредить мне или остановить, не говоря уже об остальных пистолеты, это вообще не серьезно. Твой помощник скорее всего успеет тебя вытащить, но этот конфликт принесет тебе только убытки и разгром офиса. Можете проверить, если не верите мне на слово. Так вот ты с 45-м калибром, стреляй, только не разбей мне очки, пожалуйста. Бандит, к которому я обратился, подставляя под выстрел лицо, замешкался, перевел взгляд на босса, и я был почти уверен, что тот отдаст соответствующий приказ, а затем мне придется просто уйти на максимальной скорости, ибо устраивать бойню и привлекать к себе внимание кого-нибудь из героев точно не входило в мои планы. Но, что там у тебя? Помахав рукой охране, словно мух отгонял, вдруг успокоился машиноголовый. Ничего особенного, Я спокойно шагнул к его столу и под напряженными взглядами бандитов водрузил свой пакет поверх каких-то документов. Просто куча золота, которую я хотел бы продать. Пакет, переживший за сегодня больше приключений, чем некоторые за всю свою жизнь, наконец не выдержал и порвался, рассыпав по столу машиноголового свое содержимое. Золотые монеты, которые почти наверняка представляют большую коллекционную и культурную ценность. Несколько слитков и украшений разной степени целостности и пару пребывающих в глубоком шоке от происходящего моллюсков. И все это было покрыто налетом ила, а кое-где и пленкой микроскопических зеленых водорослей. Ни хрена себе! Присвистнул сковывающий тиран. Такое прозвище было у парня с щупальцами, при виде золота. Ты его со дна морского что ли достал? Машиноголовый с брезгливым восхищением взял из кучи золотой слиток, протер его указательным пальцем. На кончике пальца осталась зеленая слизь. Настоящее затонувшее сокровище, усмехнулся я, возможно даже пиратское. Кто-то за моей спиной сглотнул комок алчной слюны в горле. Хаем так, все кроме тирана и титана вон, принял решение босс мафии. Изотоп, что скажешь? Пока шестерки покидали кабинет, секретарь машиноголового принял от босса золотой слиток, внимательно на него посмотрел и, наконец, закрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь. Секунд 10 ничего не происходило, потом руки бандита начали светиться зеленым светом. Этот слиток отлили 300-350 лет назад, вынес свой вердикт изотоп. И вот тут уже я еле удержался от того, чтобы присвистнуть. Это ведь золото, черт подери, его не так-то просто датировать. Я не помню деталей, но вроде бы метод точной датировки золота появился буквально несколько лет назад. Так что если изотоп действительно смог определить возраст слитка благодаря своим способностям, то ему нужно было идти не в уголовники, а в науку. Вот как, уже не скрывая воодушевления, протянул машиноголовый, выуживая из кучи самое крупное украшение, почти целое ожерелье с драгоценными камнями, кажется, рубинами. Думаю, мы сможем договориться. После чего переговоры пошли на совсем другой лад. Нет, изотоп все еще дежурил у плеча своего босса, готовый в любой момент вытащить его из-под удара, а титан и тиран оставались на чеку, чтобы связать меня боем, но общий тон совершенно сменился. Из нежданного и опасного гостя я превратился в несущую золотые яйца курицу. Ведь этот парень сразу же представил, сколько всего он может заполучить, если я начну работать на него. Ну знаете, классическое. Вместе мы сможем править миром или что-то вроде того. Хотя начал он с малого, с просьбы помочь ему с еще одним дельцем. Насколько я понял, оно касалось крупной партии наркотиков, которую он недавно потерял в море, и которую я мог бы с легкостью поднять под носом у береговой охраны. Я, конечно же, отказался. Дальнейшее сотрудничество с преступным миром не входило в мои планы. Точнее, я вообще не хотел с ним сотрудничать изначально, мне просто нужно было сдать кому-то поднятое со дна сокровище. На самом деле, я получил бы больше, обратившись со своей находкой в официальные службы, но я просто не мог себе этого позволить по вполне очевидным причинам. Так что я решительно отмел все предложения машиноголового о дальнейшем сотрудничестве. «Я знаю таких людей, как ты», — заявил, сверкнув объективами он. «Деньги кончатся, и ты снова придешь ко мне рано или поздно. Это не последняя наша встреча, будь уверен». «О, я и без тебя это знаю. Но в следующую нашу встречу я разнесу тут все, а тебя самого отправлю за решетку. Посмотрим», — озвучивать свои мысли я, конечно, не стал. Моральное удовлетворение не стоит того, чтобы наживать врага раньше времени. В итоге я покинул логово преступного авторитета уже без золота, но зато с кейсом туго набитым наличкой. Мы сторговались на 100 000. Да, я понимаю, что невероятно продешевил, но мне плевать. Этих денег мне хватит надолго, это даже больше годового дохода отца с книг. Отправившись в другой город, я купил себе школьный рюкзак, в который перегрузил наличку, а чемодан машиноголового, вне всякого сомнения оснащенный средствами слежения, выкинул в океан, после чего с чистой душой вернулся домой. Примечание. Поскольку золото содержит следы урана и хорошо удерживает гелий, то можно осуществить абсолютную датировку золота и золотых изделий, оценив концентрацию гелия и урана тория в металле, и определить возраст изделия, а точнее, время, прошедшее с момента последнего сильного нагрева данного металла, поскольку гелий покидает металл лишь при температурах, близких к точке плавления. Думай, Марк, думай. Обзаведясь костюмом, Я не стал, очертя голову, бросаться в суматоху супергеройской вольницы, как того ожидал от меня Уилл. Он, правда, пока вообще не видел мой костюм, а учитывая его дизайн, не факт, что опознает меня, даже если увидит по телевизору. Но вскоре все же случилось кое-что, заставившее меня надеть под одежду свое новое красное трико и, положив маску в карман, тайком от матери покинуть дом, чтобы отправиться в соседний город. Всему виной был репортаж, который крутили по местному новостному каналу, о теракте в торговом центре. Это был весьма особенный случай. Во-первых, террористы, захватившие в заложники персонал и посетителей здания, требовали ни денег, ни вертолета и свободного воздушного маршрута в Мексику и даже не 20 пиццц, а, чтобы к ним прилетел вполне конкретный супер, описание которого они дали полиции и прессе. И в этом описании, красные волосы, розовый костюм с юбкой, 5 футов ростом, можно было узнать супергероиню, что недавно заявила о себе, во время задержания опасного злодея-киборга, известного как Килл Кэнон, убивающая пушка, да обойдемся на этот раз без перевода. И этой героиней, как нетрудно догадаться, была атомная Ева, моя одноклассница по классу истории, хорошая в прошлой жизни подруга и участница пока еще не сформированной подростковой супергеройской команды. Правда, задержание Килл Кэнона не было особо громким случаем, так что репортеры пока не могли понять, кого именно требуют преступники, вместо этого перечисляя различных девушек-героев с тягой на розовые, что могли бы попасть под данное описание, их оказалось на удивление много. Во-вторых, Ева как-то упоминала о том, что разобралась со своим прошлым еще до того, как встретила Рекса и вступила в команду, но никогда не рассказывала подробностей, ограничившись тем, что это был самый худший день в ее жизни. Ну и в-третьих, благодаря временной недееспособности большей части защитников Земли, мой отец, всемужик, до сих пор нарасхват. И этот день не исключение, даже наоборот, сегодня ему предстоит долгое и изматывающее сражение с одной из весьма существенных внутренних угроз Земли. Причем внутренней не только в смысле принадлежности планете, но и в том плане, что живут эти ребята буквально в магме. Господи, я надеюсь, Марк получит свои силы уже скоро, и он там будет весь день, прогревая свои вилтрумитские косточки в объятиях магмовоинов, а это значит, что у меня имеется некоторая свобода действий, пока мама не спохватится выяснить, где в очередной раз пропадает ее сын. Поскорее бы уже съехать от родителей, пока у меня не было способностей и некоторых, скажем так, взрослых потребностей. Проживание в родительском доме было похоже на курорт с полным обеспечением, но теперь это сплошная головная боль. Когда я, под видом обычного зеваки, каких тут было много, прибыл к месту происшествия, то обнаружилось, что нас с Евой уже опередил черный Самсон. Вот только он не спешил приступать к решению проблемы и только стоял вместе с копами, гадая, кого именно требуют подать им преступники. Случись подобное пару лет назад, и Самсон, я в этом почти не сомневаюсь, уже попытался бы сделать что-то сам. В конце концов, место в защитниках он не по расовой квоте получил. Но нынешний Самсон лишь бледная тень себя прежнего. И для любого, кто хоть сколько-нибудь внимательно следил за его карьерой, это вполне очевидно. Он уже полгода не участвует в серьезных битвах, с тех пор, как чуть не умер на одной из них, и показывается только на подобных мелких происшествиях, где он еще может что-то сделать и напомнить фанатам о своем существовании. Какова бы ни была природа сил Самсона, они его покидают. 5 минут топтаний полиции на месте и вялых попыток начать переговоры с захватчиками спустя на горизонте появилась и сама виновница торжества. Спикировав за спину копам и Самсону, Ева набрала в грудь воздуха для решимости и с бравым видом, словно она так уже 100 раз делала, спросила у офицеров, в чем собственно тут дело. В ходе короткого разговора вдруг выяснилось, что новоприбывшая идеально подходит под описание преступников, и Ева тут же заявила, что разберется с этим. Самсон сделал вид, что все в порядке, и только офицер проявил толику беспокойства, заподозрив, что герой под маской слишком юн, но Ева демонстративно отмахнулась от его соучастия, заявив, что все в полном порядке и она большой герой, и решила просто пойти у врага на поводу и войти в расставленную ловушку одна, не имея ни малейшего представления, что ее там ждет. С таким отношением неудивительно, что этот день стал для нее в прошлой жизни кошмаром. Серьезно, Ева, на этой планете иногда попадаются угрозы, что даже меня, личинку космического сверхсущества, умудряются смешивать с грязью. Ты-то куда лезешь? Тебе ведь достаточно одной удачной пули. Я натянул закрывающую глаза маску, костюм же пока оставил под одеждой. Не хочу, чтобы первое появление моей подставной супергеройской личности было так близко к дому. Но приглядеть за Евой все-таки нужно. Да, она пережила эту схватку в том мире, но там ведь и Ави Мария не вытирала защитниками пол, так что я уже ни в чем не уверен и волнуюсь за нее, как бы ни случилось чего. Ведь сейчас Ева все еще одиночка, ей не придут на помощь ни команда робота, ни даже придурок Рекс. Она с ними просто еще не знакома, а на Самосона надежды тем более нет. Она еще и через главный вход пошла, даже не думая скрывать свое присутствие или хотя бы как-то подготовиться к внезапному нападению. Я же, воспользовавшись отсутствием наблюдения за зданием с воздуха, проник внутрь через здоровенную дыру в крыше супермаркета, что, по-видимому, оставили сами преступники, и сразу же увидел самих зачинщиков переполоха, спасибо моей суперскорости, практически равноценной невидимости. Когда дела касаются существ с обычным восприятием, их было всего пятеро, и это были очень странные ребята. Во-первых, все они, очевидно, дети, а самому младшему и вовсе на вид лет 10. Во-вторых, они все имели серьезные физические уродства, и чем младше ребенок, тем существеннее были его проблемы со здоровьем. А с учетом того, что все они были одеты в одинаковую одежду, облегающие, вроде плавательных, шорты плюс топы у девочек, при этом на поясах у каждого имелся порядковый номер, начиная с 2 и заканчивая 6, ко мне в голову сразу же закралось подозрение о происхождении этой пятерки. Самый старший, 2, светловолосый подросток, может на год меня младше или типа того, был самым нормальным на вид, небольшая заячья губа и стрёмная челка, закрывающая глаза, не в счет, а вот остальные. У следующей за ним по старшинству рыжей девочки имелся существенный дефект костей черепа и то ли трещина в кости, то ли шрам от лоботомии на лбу с залысиной вокруг него, тянущийся до самой макушки. У 4, мальчика, волос на теле уже не было вовсе, причем вся кожа имела ярко-красный оттенок, словно обожженная, плюс, опять же, искривленное лицо. 5, снова девочка, но догадаться об этом можно было только благодаря топу, так как лицо ее было обезображено горбом, сходящим со лба на нос и уходящим на левую щеку. Откуда-то с затылка у нее свисало несколько жалких клочков светлых волос. 6, того самого мальчика 10 лет, я и вовсе в другой ситуации принял бы за нечеловеческую форму жизни. Он был полностью сиреневого цвета и только ребра да вены просвечивали сквозь полупрозрачную кожу синевой. Зато у него были вполне нормальные, правда полностью седые, волосы. Одного только внешнего вида этих ребят было бы достаточно, чтобы испортить психику кому-нибудь чрезмерно впечатлительному, особенно если подумать, какой у них была жизнь. Так значит, отсчеты были правдивы. Ты жива, заговорил старший, обращаясь к Еве. Если ты будешь хорошо себя вести, то так оно и останется впредь. Простите, обескураженная внешним видом детей и тоном говорившего, запинаясь, ответила Ева. Я знаю вас, я провел большую часть своей жизни в трубе, колба с питательным раствором, поддерживающим жизнь. Начал рассказывать 2, пойдя навстречу Еве. После того, как ты умерла, они решили, что нужно попробовать еще раз, двигаться дальше, верить в будущее. Он подошел к девушке уже почти вплотную и потянулся к ней рукой, словно хотел убедиться в реальности ее существования, продолжая при этом свой рассказ. Когда я родился, они попытались научить меня, как быть таким же хорошим, как в этот момент, когда он уже почти дотронулся до Евы. Испуганная, она отшатнулась и создала защитную стенку из уплотненного воздуха, которая начисто отсекла кисть парню. А вот это было некрасиво, он ведь еще ничего тебе не сделал. Но боль и потеря конечности совсем не встревожили 2, у него даже кровь из обрубка не потекла, и он продолжил свою речь с того же места, на котором остановился секундой ранее. Таким же, как ты, дочь, что была идеальной в их воображении. Прости, я не хотела, запаниковала Ева во все глаза, уставившись на последствия применения своих сил. Но ему не нужны были ее извинения. Он спокойно подобрал кисть с пола и продолжил обвинительную речь. Я снова и снова пытался воплотить в жизнь их идеальные представления о тебе, но провалился раз за разом, и они возвращали меня в сраную трубу. Под конец он уже отбросил игру в спокойствии и холодности, перешел на крик. Для них у тебя не было недостатков, потому что они даже никогда не знали тебя. Как мог я соответствовать? Под конец он приставил свою кисть к обрубку, и она тут же приросла обратно. Но это была вовсе не регенерация, я думаю, он сам напрямую управляет молекулами и атомами своего тела, перестраивая их, по своему усмотрению, что подтверждает его слова, ведь это та самая способность, которой обладает и сама Ева. Правда, она всегда говорила, что не способна управлять живой плотью, а вот двойка таких ограничений явно не имеет. А теперь оказывается, что ты все это время была жива, и ты именно так прекрасна, как они и говорили. Он уже окончательно себя накрутил и впал в ярость, попытавшись ударить Еву, своей приращенной обратно рукой. И я ненавижу тебя за это. Так себе затея, ведь Ева уже довела свои способности до автоматизма и, конечно же, снова воздвигла между собой и нападавшим стену из уплотненного воздуха, об которую тот и расквасил свою руку, на этот раз практически фарш. «Мы все ненавидим», — добавил он, провожая снова отшатнувшуюся Еву взглядом. «Мелкие, возможно, ненавидят тебя даже больше, чем я, но они не могут сказать тебе так много слов, ведь в отличие от меня они никогда не покидали трубу достаточно надолго, чтобы научиться говорить». И они снова бросились в атаку на Еву, на этот раз всей толпой, но только лишь для того, чтобы калечить самих себя об воздвигнутой девушкой плотный защитный купол. В основном они преобразовывали собственные тела, наращивая мышцы, превращая руки в булавы, кувалды или лезвия. Самый мелкий так и вовсе превратился в облако сиреневого дыма, но только лишь для того, чтобы в таком состоянии переместиться вплотную к куполу. После он снова стал собой и выдохнул луч уплотненного сиреневого воздуха в купол Евы, и из всего, что они демонстрировали, это было ближе всего к тому, что делала сама Ева. И как мне поступить? Ситуация оказалась не такой простой. Детки, конечно, не правы, обвиняя во всех бедах Еву, ведь она не выбирала рождаться совершенным супероружием и быть спасенной своим отцом-создателем. Если уж кого и винить в их увечном существовании и ужасной судьбе, то именно его, ну и тех придурков, что пытались продолжать проект, утратив ведущего ученого и все результаты его трудов, кстати, об ученых. «А ты как сюда пробрался?» Я поймал седобородого старика в белоснежном лабораторном халате, что тайком пробирался через завалы навстречу спешащим свалить с места разборок суперсемейки заложникам, про которых с появлением Евы все благополучно забыли. «Жить надоело? Пусти!» Начал отчаянно вырываться неожиданно бойкий старик, когда я приподнял его над полом, удерживая за ворот одежды. «Я должен ей помочь. И чем ты поможешь Саманте? Станешь заложником в руках ее противников?» Он хотел было что-то возразить, но, видимо, и сам понял контрпродуктивность своих действий. Ученый же все-таки должен уметь мозгами пользоваться. «Я что-нибудь придумаю. Подожди, ты знаешь ее имя? Знаешь ее тайную личность? Кто ты вообще такой?» Слишком много вопросов сразу. «Ну да, я супер, и я знаю Еву. Тогда ты должен помочь ей. Я не могу этого сделать, но сможешь ты, они же сейчас пробьют барьер». Все это время жуткие супер-братья и супер-сестры Евы продолжали долбиться об ее купол, и их усилия наконец начали приносить плоды, стены потрескались. «Спокойней, дедуля, ее там уже нет». И подтверждая мои слова, Ева выскочила из тоннеля под полом, который проделала своей силой, после чего поспешила спрятаться от нападающих за стеной рядом с нами и начала молиться. «Дорогой Бог», сложив в просительном жесте руки, обратилась она к потолку, не замечая нас, стоящих с другой стороны укрывшего ее проема. «Я была хорошей девочкой в этом году. Пожалуйста, замени эти страшных детишек на 5 маленьких килкининов, и я не буду больше ничего никогда просить всю свою жизнь. Ева». Пока я придумывала остроумную шутку, привлек внимание Саманты старик. «Козлина, испортил момент, это же первое впечатление, у меня был шанс показать себя в наилучшем свете». «Док», под взглядом у шокированной Евы, я поставил ее создателя на пол. «А ты?» Она перевела недоуменный взгляд на меня. «Думай, Марк, думай, срочно нужна остроумная шутка, еще не все потеряно». П.С. Сопливая Ева, во время своего недавнего дебюта, по-хорошему, нужно было поместить эту картинку в той главе, где Марк упоминал об обилии разной летающей дичи, в том числе в детском обличье, но пусть будет тут. «Пхереис нохера херитос авиоу». «Килкананов, увы, не осталось», — сострил я, «но зато есть немного меня, а это значительно лучше». «Чего?» — не уловила суть Ева, я так старался. Связал свою шутку с ее молитвой. «МДА, да забей и лучше пригнись». В этот раз она сразу поняла, о чем я, да и трудно не понять, когда тебя несутся с яростным воплем. не спрячешься. Он как будто специально подсказывает ей, чтобы она ненароком не попала под смертельный удар. Ева прижалась к полу, вооружившись подвернувшейся под руку железной трубой, а стена у нее над головой взорвалась кучей ошметков, под ударом стального кулака ее братца. И это не просто слова, рука парня и впрямь от локтя до пальцев превратилась в сплошной кусок стали. Не очень удачно рассчитав силы, парень провалился вперед после удара, подставив Еве свою спину, и она наконец-то решилась дать обидчику отпор. С пронзительным, истинно девчачьим, боевым воплем, она ударила брата трубой. Металл вошел в плоть словно в разогретый пластилин, бита практически отрезала от тела парня целый кусок, от плеча до пояса, словно ломоть от булки хлеба. Жутковатое зрелище. Теперь понятно, что с их телами что-то конкретно не так. Видимо, какой-то побочный эффект способности перестраивать атомы собственной плоти, или следствие злоупотребления ею, а может и просто врожденный дефект, который они почему-то не могут исправить своей силой. «Ты пытаешься убить меня, а я даже не знаю твоего имени, какого черта?» В раздражении крикнула Ева ему в спину. «Мое имя?» – спросила голова двойки, поворачиваясь к Еве независимо от тела. «Мое имя?» Фаза 2, дубль 2, повторная попытка, второе дитя, второй лучший. Пока он говорил, его тело перестраивалось на ходу. Позвоночник погрузился куда-то внутрь, чтобы поменяться местами с животом. Там, где были лопатки, проступили грудные мышцы. Правая рука перекрутилась, став левой, и ухватилась при этом за трубу, все еще разделявшую тело на две части. Итогом этой метаморфозы стало то, что он снова был повернут к сестре лицом. Жуть, теперь я понимаю, почему этот день был худшим в ее жизни. Такой встречи с родственниками и врагу не пожелаешь. «Мое имя это», окончательно разъярившись, заорал парень в лицо Еве. «Возвращайся в трубу, мальчик, меня от тебя тошнит». При этом он настолько разгорячился, буквально, что практически испарил металл у трубы своим телом, наконец, восстановив его целостность. Шокированная этой вспышкой, как температуры, так и ярости, Ева снова отпрянула от брата. «Ну все, хватит издеваться над девочкой, пора бы мне уже и вмешаться, туфли». Вдруг не впопад крикнул самый мелкий, решив внести свою лепту в разговор, и он и вправду швырнул в лицо Еве коробку с туфлями. «Прикрой уши, девочка, я появился перед Сэм, отбивая в сторону безвредный для меня снаряд, а затем, что было сил, хлопнул в ладоши, направляя воздушную волну прямо в толпу странных детишек. Отличный, кстати, нелетальный способ нейтрализации слабых противников. При должном уровне сноровки ударно-звуковая волна получается очень мощной, направленной и крайне неприятной для органов чувств. Отец таким приемом, пожалуй, мог бы снести небольшое здание или убить пару сотен людей. Я пока не он, но ребятишкам и этого хватило. Их отбросило к дальней от нас стене, а двух самых мелких буквально расплескало по ней мясным фаршем. С их телами явно что-то не так, от подобного даже обычный человек не должен был получить серьезных механических травм. Эти дети могут превратить свои тела в металл, но при этом до абсурда хрупкие в остальное время. Зато они умеют восстанавливаться и, как я могу видеть собственным глазами, даже уничтожение мозга не мешает их способности реконструировать тела. Как я и думал, их так просто не убить, даже повреждение мозга не мешает им использовать свою силу для самовосстановления. Это весьма впечатляюще, я даже завидую немного. Эта сила практически богоподобна, особенно если они могут распространять ее на других живых существ. Если я почувствую, что они пытаются как-то изменить мое собственное тело, нужно будет действовать быстро, благо подавляющее преимущество в скорости на моей стороне. В крайнем случае придется использовать космос, чтобы окончательно их успокоить. Не хотелось бы, конечно, до этого доводить. В прошлом ведь Ева как-то справилась с ними сама. Да, должна быть слабость. Неспроста же их держали в колбах и называли дефективными в сравнении с Самантой. И кстати, почему Ева не может так же свободно манипулировать собственным телом, как они? «Ао, мои уши!» – раздался жалобный стон у меня за спиной. Себе-то Ева наколдовала розовые наушники, надежно защитившие ее от звука, а вот о старике не позаботилась, и пришлось ему обойтись своими руками, чего, очевидно, оказалось недостаточно. Ну что я могу сказать, сопутствующий ущерб, да и не должно это было нанести ему серьезных травм, наверное. Туфли, быстрее всех очухался самый мелкий и посмотрел на свои пустые руки, но там ничего не было. О, так значит восстановление, процесс автоматический, и пока нет целого мозга, они не осознают себя. «Уже что-то, сюда, быстрее», — спохватилась Сэм, предлагая нам с доктором отступить вслед за ней в новый розовый тоннель. И хотя я мог бы сколь угодно долго держать их в состоянии фарша, но это ведь ее супергеройский ориджин, не мой, вот и не буду тянуть одеяло на себя, пусть девочка побудет у руля. Так что я тоже оставил супердетишек приходить в себя и вслед за доктором вошел в розовую нору Евы и оказался в полностью розовой пещере, вырытой в фундаменте здания. Дыра за моей спиной тут же затянулась розовым камнем, таким же, как все вокруг. Окей, еще один защитный купол, это выиграет нам немного времени, но не решит проблему. Хорошо, док, развеяв свои розовые наушники, обратилась Ева к старику, почему ты не сказал мне, что мои силы имеют пределы? Эти дети превращают самих себя в вещи, и я не могу изменить их обратно. Атомы вокруг них, атомы воздуха внутри них, да, но не их самих, почему так? Правильный вопрос, мысленно соглашаюсь я, сам секунду назад им задавался. Мне пришлось сделать это, Ева, о, так его уши в порядке, иначе ты была бы всемогущей. Мы должны были дать тебе лимиты, как сказал А, не поставить на тебя ограничения, не урезать твою силу, нет, дать тебе лимиты, как будто одолжение ей сделали. Хорошо, у него язык подвешен, ничего не скажешь. Ты могла бы превратить кровь в шоколад, сердце в кролика или даже влиять на сознание через нейрохимические реакции в мозгу. Мы не могли допустить этого, ничто не должно быть настолько могущественным. Классическая история творца, убоявшегося собственного творения. И единственный способ предотвратить это состоял в том, чтобы имплантировать тебе ментальный блок, чтобы дать тебе предсознательную установку на отказ изменения живой биомассы. А вот это уже интересно. Если этот блок поставили ей искусственно, хотя ее в принципе создали таким образом, значит его можно снять или хотя бы ослабить. Черт подери, если это сработает, то Ева в потенциале самая могущественная из нас всех. Да, я помню, что она сильно выматывается от использования своих сил и не может, к примеру, разом трансформировать несколько тонн материала, не доктор Манхэттен в юбке в общем, но ведь если воздействовать прямо на вещество внутри врага или даже на его разум, то расход выносливости будет не слишком большим. Так ведь, что это за чувство? У меня аж мурашки по коже побежали. Вот тебе и скрытый потанцевал. Кто тут главный герой? Черт возьми, я или она? Да с грамотным подходом. Например, если бы эта сила досталась мне, уж я точно нашел бы способ избавиться от ментального блока, или хотя бы обойти его, или какому-нибудь другому выдающегося ума существу вроде робота даже поверить не могу, что Ева просто на все забила и так и продолжала баловаться со своим уплотненным воздухом. Да, но, вяло начало было Ева, кажется, я случайно ускорил свое восприятие пока думал, настолько впечатлило меня откровение доктора, но была прервана вмешательством извне. Порозовевший камень треснул и взорвался осколками, один из которых угодил доку прямо над бровью, вызвав глубокое рассечение. «Оставьте нас в покое», — заорала, дойдя до точки кипения, Ева и, превратившись в нелепого розового джаггернаута, сама бросилась в атаку. Так ведь так можно было с самого начала, не говоря уже о том, что я мог бы, ладно, пусть развлекается как хочет. Я наклонился к доку. «Замри», — приказал я ему, доставая из его же халата медицинскую иглу и нить, как предусмотрительно с его стороны. «Что?» — не понял мужик. «Ай, что ты?» Он прижал руку ко лбу, там, где секундой раньше было огромное рассечение, а теперь аккуратный, но все еще кровоточащий шов. «Сверхскоростная медицина. Зачем вы это делаете?» — кричала тем временем Ева, атакуя двойку. «Зачем вы делаете это со мной?» А она конкретно вошла во вкус, и сейчас это уже похоже на одностороннее избиение. Мелкие не могут пробиться сквозь броню Евы, а вот она сама раскидывает их, словно живые кегли в убийственном боулинге. И откуда столько силы в тонких ручонках? Я не вижу каких-то внешних проявлений дополнительного усиления ее розовой брони, вроде реактивных струй из локтей или типа того. Выходит, она создала из уплотненного воздуха что-то вроде искусственного каскада мышц под этой броней. Очень изобретательно, но и весьма топорно при этом. «Почему?» – заорал в ответ двойка, найдя возможность для ответного, бесполезного, впрочем, удара по броне Евы. «Ты, сестра, единственная причина, почему мы существуем. Единственная цель нашего создания, наша судьба, это сделать это». Он снова ударил Еву своими каменными кулаками, на этот раз ему даже удалось отколоть маленький кусочек ее брони. Что-то он совсем сдал. «Стоп, Это он, да у него кожа отслаивается. Если так пойдет и дальше, она их сейчас окончательно укокошит. Я успел перехватить руку Евы в тот момент, когда она уже почти впечатала огромный розовый кулачище в лицо брату. «Постой, с него достаточно», — говорю я ей, но в ответ удостоился только непонимающего взгляда. «Ты все еще здесь? Смотри», — кивнул я на парня, и все, включая его самого, проследили за моим взглядом, на его руки, которые прямо на глазах начали разлагаться. «Ну конечно», — вдруг совсем успокоился он, — «слишком долго вне трубы». Но это не важно, уже мы больше не можем вернуться. Им теперь плевать на нас, ведь теперь у них есть ты. Пока он говорил, его кожа начала покрываться сочащимися гноем волдырями, и то же самое, словно по команде, начало происходить с остальными детьми. Так вот как все закончилось в тот раз, вот почему я никогда не слышал о братьях и сестрах Атомной Евы. Они все просто умерли в этот день, так и не узнав жизни как следует. Что? Шокированная Ева развеяла свою броню и в первый раз шагнула навстречу брату не с целью его ударить. Не хочется вмешиваться в трогательное прощание, но это их единственный шанс на выживание. Самое время снять ограничения, док. Я повернулся к старику, что молча наблюдал за трагедией. Если все, что ты говорил, правда, Ева может их спасти, исправить дефективность их тел. Как снять ментальный блок? Я нет, он отшатнулся. Это невозможно. Блок невозможно снять. Врет, неужели так сильно боится дать ей полную силу, что готов отречься от этих, невинных, в общем-то, детей? Не могу понять. Прощай, сестра. Протянул двойка, его тело уже начало дымить. Он буквально испарялся едким и крайне зловонным токсичным дымом. Было приятно с тобой познакомиться. Нет, нет, нет, запричитала Ева со слезами на глазах. Сделай это, Ева. Тогда я попытался надавить на Еву напрямую. Может, если ее как следует эмоционально накачать, она сама сломает блок, должен ведь быть способ. Это твоя семья и твоя сила, только ты можешь их спасти. Просто сделай это, сломай чертов блок. Она отчаянно сжала свои кулачки, в бессилии напрягая свою всемогущую силу. Я не могу, не могу, не могу. Под конец она уже ревела навзрыд, не отрывая глаз от зловонных едких луж, в которые превращалась ее новообретенная семья. Орхириис, этого не должно было быть, шептал себе в бороду доктор, прикипев взглядом к останкам дефективных братьев и сестер Евы. Это не должно было вот так закончиться, они вообще не должны были появиться на свет. Он словно пытался оправдаться перед самим собой, ведь ученый прекрасно понимает, что за все это, в значительной степени, ответственен он сам. Не завари он эту кашу, не было бы Евы, не сбеги из проекта, спрятав Еву, не было бы остальных. Но в одном он не прав, это еще не конец, даже близко не он. Что-то изменилось, я почувствовал это прежде, чем увидел своими глазами или осознал разумом. Моя вилтрумитская сущность, душа, или что у нас там отвечает за сверхъестественные способности, ощутила могущественное нечто, появившееся передо мной и начавшее воздействовать на окружающий мир. Не просто воздействовать, но буквально подчинять себе все. Моим первым инстинктивным порывом было уничтожить угрозу. Вторым, когда я сдержал первый, свалить от нее подальше. Ни один из них не исходил от моей личности или, тем более, разума. Это был голый инстинкт, квинтэссенция существования моей расы, скрытая в генах. Мы словно территориальные хищники, инстинктивно набрасываемся на любого конкурента, пришедшего оспорить нашу силу и власть. Но благо у меня есть разум, чтобы диктовать инстинктам их место, и самому принимать решения. Все-таки Ева сделала это, преодолела ментальный блок своих создателей и высвободила полную силу. Именно это я и почувствовал. Под нашими с доком восторженными взглядами девушка воспарила над землей, на этот раз ей не нужны были реактивные струи, она напрямую управляла своим телом, заставляя его левитировать, и подлетела к останкам двойки. Простерев над погибшим руку, она начала бормотать что-то про то, что чувствует все и управляет всей материей, мысли вслух, похоже, и может обратить все вспять. Помимо левитации было еще несколько внешних эффектов пробуждения силы. Уж не знаю, была ли в этом какая-то необходимость, но вокруг нее возникли и начали двигаться по эллиптическим орбитам несколько крошечных, малопонятных объектов. Электроны, как в планетарной модели атома, которую Ева взяла своим символом, но ведь электроны не являются корпускулами и не розовые. А, к черту, лучше не думать об этом. К тому же не только эти новые спутники-электроны, но даже воздух вокруг нее как-то порозовел после высвобождения полной силы. Любит девочка розовый, что тут скажешь. Наконец, она перешла от слов к действиям, и мы, завороженные, могли наблюдать, как уже, казалось бы, покинувшие этот мир детишки возвращаются обратно, восстают в розовом сиянии из зеленой слизи, в которую несколькими секундами ранее обратились их тела. Ну да, не очень красиво, сами виноваты, что после смерти превратились не в благородный пепел, а в зловонную жижу. Буквально за пару секунд Ева оживила своих погибших родственников, причем не просто вернула все вспять, но и исправила недостатки. Не было больше ни красной кожи, ни жутких горбов, ни перекошенных лиц, ни даже залысин. Обычные дети, каких тысячи учатся в моей школе. Разве что двойка остался неизменным, но он изначально не имел внешних проявлений вечности, если не считать незакрывающегося рта. Помимо прочего, она еще создала детям новую одежду, вполне нормальную, повседневную, вместо расплавленных их токсичными останками однотипных шорт. Что, двойка, скоро ему понадобится новое имя. С шоком уставился на свои руки, огляделся вокруг, увидев остальных воскресших, повернулся к Еве, все еще парящей в воздухе. «Ты вернула нас и исправила?» Вот только та не ответила. Электроны вдруг размазались по орбитам розовыми волнами неопределенности, воздух очистился от розового фильтра, а сама Ева, закрыв глаза, свалилась мне в руки. Ну вообще она падала на землю, но я не упустил случая применить свою суперскорость, чтобы подхватить ее. «С новым рождением», усмехнулся я ребятам, а затем, не удержавшись, добавил, восставшие из слизи. Но на воскрешение мертвецов неожиданности, в этой хрупкой девочке, что спит у меня на руках, заключена и впрямь великая сила, кто бы мог подумать, не закончились. Ведь, пока я играл в джентльмена и юмориста, считая, что худшие уже позади, на меня самого уже открыли охоту. Я даже не сразу понял, что произошло. Просто вспышка жара на коже, щелчок где-то в шее, причем звук шел изнутри черепа, а не через уши, и меня, ошеломленного, уносит куда-то в сторону. Я был беспечен, слишком увлекся представлением, устроенным Евой, и проморгал появление новых противников. Впрочем, я ведь не человек-паук, чтобы чувствовать любую угрозу заранее, и не криптонец с суперслухом, чтобы разобрать в какофонии шумов подозрительно тихое хлопанье винтов зависшего высоко в небе вертолета. А пуля, увы, обгоняет звук выстрела. Вероломный снаряд, миллиметров 20 не меньше, еще и с усиленным бронебойным сердечником спикировал мне прямо в шею под опасным углом. Уж не знаю, специально ли садист-снайпер выбрал такое место, но мои шейные позвонки оценили его выбор по достоинству. В любом другом сценарии, даже при прямом попадании в голову, за исключением глаз, я вообще не получил бы урона, но шея очень хрупкое анатомическое место. Эффект, по ощущениям, сравним с тем, как если бы спортсмен получил в основании шеи бейсбольным мячом. Крайне неприятно и, при некоторой доле невезения, травмоопасно, но все-таки не смертельно. Я был в большей степени ошеломлен, чем травмирован. Я вернул себе контроль над ситуацией еще до того, как достиг стены, просто остановил свой вынужденный полет, создав обратную движущую силу, посмотрел наверх, туда, откуда прилетел гостинец. Там, высоко в небе, завис пузатый вертолет. Из открытой боковой двери смотрела в мою сторону дуло монструозно огромной пушки с несколькими стволами, с такой не на слона, на танке, ходит. Следующую пулю я поймал уже не шеей, но ладонью, и демонстративно сжал увесистую болванку, глядя на стрелка. Я знаю, ты, сука, смотришь. На мгновение мне даже показалось, что я услышал испуганное «пиздец», но этого, конечно, не могло быть, у меня нет обостренного слуха. Кстати, о бейсболе, мне вспомнились вдруг уроки отца, как мы кидали мяч в стратосфере, и я не стал отказывать себе в удовольствии применить полученные тогда навыки. Да и бейсболом я увлекался в свое время. Передав Еву на руки доктору, я от души размахнулся, припоминая наставления школьного тренера, и совершил сильнейшую подачу в своей карьере. «Страйк», мрачно усмехнулся я, глядя на задымившийся винт машины, вихляя хвостом, но не переходя в неконтролируемое падение, вертолет начал спускаться с небес, но еще до того, как машина достигла земли, из нее выпрыгнули космодесантики. Не настоящие, конечно, но эти ребята в полной броне, весьма футуристического вида, и джетпаками за спиной вызывали ассоциации именно о космосе и десанте. А возглавлял космический десант да нельзя довольный лысый негр в коричневом деловом костюме и экипированный той самой мегапушкой. Вот это настоящая Килконан, из которой по мне только что стреляли. Но самое хреновым в этом ситуации было то, что символика на броне десанта ясным образом говорила об их причастности правительству США. Эриксон и его солдаты только пока не начали палить, взятый из Ориджина Рекса Сплауда. Кажется, ситуация немного вышла из-под контроля. Этот негр, очевидно, хозяин Евы. Он все это организовал, выпустил детишек, сказав им, что они более не востребованы, рассказал о том, что Ева жива, тем самым спровоцировал этот теракт. А теперь, дождавшись удобного момента, явился сам, чтобы поживиться результатами своего коварства. А то, что он притащил с собой все это оружие, который сразу же пустил в ход против меня, говорит о том, что ублюдок наблюдал за всем, происходящим в торговом центре и оценил мою силу и скорость. Решил сразу вывести меня из игры. И я, конечно, могу всех тут порешить в мгновение ока, но кровавая бойня в первый день не слишком хорошо скажется на моей дальнейшей карьере. И то, что они открыли пальбу первыми, вряд ли сгодится в качестве оправдания. К тому же, ситуация только что перешла из разряда ограбления или теракт в мелком супермаркете в большая заварушка с участием крупных шишек из правительства. Причем, судя по тому, как нагло действуют последние, они не боятся огласки. Военные высадились в опустевшем дворе торгового центра и сразу же наставили пушки на меня и прячущегося за моей спиной дока с бессознательной Евой на руках. Элиас Брендивард, протянул с довольством негр. Старый ты мудила. Я знал, что ты что-то скрываешь. Девчонка все это время была жива. Эриксон, полезайте в вертолет, перебил дока негр. Мне не нужно никакого ненужного внимания тут. Ненужного внимания? Подала вдруг голос очнувшаяся Ева. Вы прилетели на сраном вертолете и высадили космодесант в центре города. Это была фигура речи, отмахнулся Эриксон. Срать я хотел на любое внимание. Полезайте в вертолет, живо. Хаем, привлек его внимание я, демонстративно закатывая рукава. Ничего не забыл, пацан? Наконец он соизволил посмотреть прямо на меня. Ты крепкий, признаю. Но то, что было, это только приветственный выстрел. Эта малышка может выдать в сотни раз больше. Она создана для того, чтобы убивать таких, как ты. Он любовно погладил ствол своей пушки, что все это время смотрела на меня. Вы не заберете ни Еву, ни Дока, никого. Проваливайте и останетесь живы. Понимая, что впустую сотрясаю воздух, ответил я, нет здесь мирного решения. Ха-ха-ха, подтвердил мои мысли негр. А ты дерзкий, мальчишка, ты мне нравишься. У тебя есть талант и характер. Тебе не нужно конфликтовать с правительством США, пацан. Ты можешь добиться гораздо больше, если будешь работать на нас. Деньги, влияние, любые игрушки, все, что пожелаешь, будет твоим. Что ж, значит, другого выхода нет. Придется убивать правительственных агентов. Лучшего супергеройского дебюта, чем завалить парочку высокопоставленных шишек из агентства глобальной защиты, придумать нельзя. Все строго в соответствии с планом. Сидим тихо и не высовываемся, пока не стукнет 18 лет. Но что еще я могу сделать? Бог из машины, что-то не спешит спасать меня из безвыходной ситуации, хотя... Пожалуйста, Эриксон, выступил вперед Элиас. Отпусти девочку. Она человек. У нее есть права и собственная жизнь. Вау, это даже глупее, чем то, что сказал я. Даже мне, впервые видящему этого человека, очевидно, что взывать к человеческому и моральному тут бесполезно. А Брендивард ведь работал с ним, видел его в деле. Да достаточно посмотреть на то, что он сотворил с сестрами и братьями Евы. Но он выигрывает мне немного времени и отвлекает на себя внимание. Даже встал между мной и этим Эриксоном, чтобы мне было сподручнее незаметно достать телефон из кармана. Она оружие, тут же подтвердил мои мысли негр, мое оружие, и это заняло годы моей жизни, чтобы вернуть ее обратно после твоего предательства. Ладно, выкрикнула вдруг Ева, я сдаюсь, это ведь я вам нужна, делайте со мной, что хотите, только дайте доктору Брендиварту и остальным уйти. Дать ему уйти, скривился негр, это смешно, дитя, измена доброго доктора, это причина, по которой начался новый сезон этого смертельного шоу. Все это случилось из-за его дебильного каминг-аута, как героя. Ты ненавидишь меня за сделанное? Тут же зацепился за слишком эмоциональное окончание фразы Брендивард. «Если хочешь, убей, мне все равно недолго осталось, но не забирай жизнь у этого дитя, как ты сделал с ее матерью. Ха-ха, ты думаешь, мы убили ее мать? Жаль, что я не могу тебе показать». Он даже вытер пальцем воображаемую слезу сожаления. «Откуда ты думаешь, мы взяли всех остальных детей? Выписали по почте». «Нет», — ахнул Элиас, — «не может быть. Сара, все это время она рожала для нас уродцев?» «Да», — зло усмехнулся Эриксон, наслаждаясь тем, что смог морально отомстить Брендиварту. «К сожалению, от полумертвого трупа получались такие же полумертвые дети, к тому же ты ничего нам не оставил. Ты, монстр», — шокированно протянул доктор, из которого словно выдернули стержень. «Но это все не важно, ведь теперь у нас есть она, а значит ни ты, ни твоя подружка-попрошайка нам больше не нужны». Продолжал упиваться чужими страданиями придурок. «А ты чего лыбишься?» Вдруг обратился он ко мне. «Радуюсь, что ты такой придурок и уже наговорил себе на пожизненное». «Да уж», — раздался новый голос сверху. «Вполне классическое самовлюбленное злодейское признание, лучше и быть не могло. Примечание. Мяч был адамантовый, окей, и потому не стерся об воздух и не испарился при попадании, прости господи, в горный пик. Ну или хотя бы сделан в местной Амазонии в подарок всему ЖК, в надежде, что он к ним когда-нибудь заскочит на хлеб с солью». И немного авторского пустословия по поводу всей этой странной ситуации с психами в агентстве. Этот парень, Эриксон, и правда работал в агентстве глобальной защиты, и если действия Сесил оказались вам жестокими, то Эриксон умел шокировать даже Стидмена. В оригинальной истории Ева сломала ментальный блок только после того, как Эриксон у нее на глазах убил Брендиварта и ее мать. Там они полетели с ним в Пентагон, где своими глазами увидели то, что от нее осталось. При этом она не только не убила самого Эриксона, но даже не воскресила родителей, только стерла Стивену память о себе, плюс вроде как подчистила записи камер со своим лицом и улетела, даже не уничтожив трупы и не скрыв последствия погрома в лаборатории. Очень странно, что это сработало, и Эриксон не провел тщательное расследование инцидента и не вышел снова на Еву, после того как очнулся в лаборатории с двумя свежими трупами в компании своего ученого, который также все забыл. Впоследствии Эриксон засветился в Ориджине Рекса, он был тем, кто занялся расследованием убийства Рексом второго безумного негра в этой истории, по совместительству, бывшего главы всего агентства, где даже не обратил внимания на находящуюся там же Еву, и в линейке Брита. Это такой брутальный, старый и абсолютно неуязвимый мужик. Собственно, именно через него изначально и работал на правительство Брит. Эриксон попытался захватить Брита для того, чтобы начать его изучение, и в конце концов именно Брит его и убил, когда Эриксон заявился в его тайную берлогу с пушками и танками, на что надеялся вообще, он ведь знал, что Брит полностью неуязвим. В дальнейшем Сесил признал действия Эриксона аморальными, мол, они следили за ним и его давно пора было гнать в шею, но, как всегда, почему-то не гнали, пока все не вскрылось. Брита снова взяли на работу в правительство, а на место Эриксона назначили нового лысого негра, который опять начал творить хуйню, с клонированием Брита, похищениями его самого и его ребенка и прочим пиздецом. Возможно, эти события будут мельком освещены в фанфике 3/3, мать его. Вывод. Во вселенной непобедимого не стоит ставить на высокопоставленные должности в правительстве негров, они обязательно потекут крышей от власти и начнут творить дичь. Подозреваю, автору не нравится черный фьюри в Марвел, но 3 раза подряд одно и то же перебор. Да, я еще немного напортачил в прошлой главе. Тот негр, с которым говорил полицейский в комиксе, это был не черный Самсон, а какой-то другой герой, кто-то из контрактников корпораций. Почему-то негров в этом комиксе я плохо запоминаю, но теперь уже не буду ничего менять. Глава 13. Что? Эриксон сощурился, угрожающе посмотрев на новое действующее лицо. Это дело правительства США. Не вмешивайся, если не хочешь проблем. Красный вихрь, это вне твоей компетенции. Да, я действительно просто позвонил защитникам. Кто сказал, что в супергеройском сольнике ни в коем случае, какой бы критической ни становилась ситуация, нельзя задействовать других героев? Мы ведь не в комиксе, чтобы придерживаться условностей жанра. В конце концов, я уже привлек себя в Ориджине Евы, почему бы не позвонить еще и стражам? Впрочем, шутки шутками, а этот парень даже меня шокировал своим появлением. Еще ведь и минуты не прошло, как я отправил ему сообщение, а он уже стоит тут достаточно долго, чтобы оценить монолог Эриксона. Как, черт подери, отцу вообще удалось убить его в прошлом мире? «Кажется, это тебе пора освежить память», — спокойно ответил Вихрь. «Мы — защитники Земли, а это значит, что вся планета в нашей компетенции». «Да, но что-то я не вижу тут защитников», — он поднял ствол своей пушки, наведя его на одинокую фигуру на крыше. «Только одного иностранного фрика, который лезет не в свое дело на территории другой страны». И он выстрелил, идиот. «Просто идиот. Даже не знаю, чем оправдать такую глупость, разве что ему на мозг опухоль давит. До этого момента меня сдерживало лишь то, что на линии огня находились Ева и Док. Подозреваю, что опустошенная массовым воскрешением семьи девочка сейчас вряд ли в состоянии защитить даже саму себя, и я не знал, насколько разрушительно оружие Эриксона. Даже чем оно, помимо противотанковых снарядов, способно стрелять, мне было неизвестно. Но теперь все изменилось. Ева с Брендивортом в безопасности, а Красный Вихрь, мать его, самый быстрый человек на планете. Я бы цента Ломанова не поставил на то, что он не успеет уйти с линии огня. Толстый энергетический луч ослепительно-белого цвета вмиг испарил тот участок потолка, где стоял Олег, и непрерывной линией простерся до самого неба, открывая солнечным лучам дорогу сквозь облака. Окей, пушка и правда мощная, вынужден признать, пока что я точно не готов принимать такое на грудь. Подозреваю, он не выстрелил в полную мощь сразу только потому, что боялся угробить свои драгоценные инвестиции. Но это ее последний выстрел. Эриксон еще не осознал своей ошибки, глаза горят безумным восторгом, рот перекосило в жестоком оскале, когда я уже был рядом. Это слишком легко, как бы вы ни вооружали обычного человека, как бы его ни подготавливали, даже если вам удалось создать оружие достаточно мощное, чтобы пробить вилтрумитскую кожу, вам просто не поспеть за вилтрумитом в бою. Горячий после выстрела металл ствола, нескольких стволов если точнее, смялся под моими пальцами хрустящей бумагой, вот и все. Где-то в центре орудия, там, где у нормальной винтовки находилась бы затворная рама, зародилось какое-то возмущение, первые искры и струйка дыма показались из-под внешних панелей. Мимо пронеслась красная вспышка, едва различимая даже для вилтрумитской скорости восприятия. Там, где пробегал красный вихрь, солдаты оказывались обезоружены, оглушены, связаны или еще как-нибудь выведены из строя. И даже массивные скафандры не спасали бравых американских космодесантников от слишком быстрого русского парня. Но не только мы с Олегом начали действовать. Еве все же хватило сил поставить защитную стену между собой и солдатами, и эта стена с честью выдержала попадание пары зеленых лазеров из орудий космопехоты. И где, интересно мне, были эти продвинутые технологии элитные бойцы в суперброне и с лазерами, когда мы отбивали флаксонские вторжения, когда мирные граждане умирали под танками вторженцев из другой реальности? Младшие Брендисворты, если жена Дока, конечно, успела взять его фамилию, тоже не стояли без дела и подключились к общему веселью. К счастью, не на стороне своего бывшего хозяина. Краем глаза я отмечал, что они все так же предпочитают модифицировать самих себя и только изредка делают что-то вроде кислотно-газовых выдохов или накачки предметов энергией, не говоря уже о том, что ни один из них не вызывал во мне такого же чувства тревоги, как снявшая ментальный блок Ева. Впрочем, на солдат Эриксона способностей детишек хватало с лихвой. Вообще, именно атомное семейство наносило бойцам наибольший урон. Просто ввиду того, что они не могли выводить их из строя так же аккуратно, едва ли не бережно, как мы с Олегом. Им приходилось быть более яростными и жестокими, хотя приходилось не самое точное слово. Они сами упивались возможностью наконец-то дать сдачи своим обидчикам. Нет, нет. В отчаянии Эриксон дергал рычаги на своей бесполезной уже игрушке. Что вы творите, сраные уродцы? Он схватил самого мелкого из детей за ворот одежды. Я вас создал, неблагодарные ублюдки. Я ваш хозяин, я приказываю вам. Убивайте их. Он указал на меня пальцем, наивный. Шестерка быстро объяснил бывшему боссу, сколь глубоки его заблуждения. Не стоило ему хватать голыми руками того, что может превращать свое тело в оружие. Сначала малыш задымился едким кислотным дымом, сжигая кожу и мясо на державшей его руке, а когда Эриксон разжал ладонь, с задорным криком яйца отвесил бывшему боссу размашистый пинок в обозначенный таргет. Жуть, страшные детки. Особенно учитывая, что нога в момент удара была в несколько раз увеличена в размерах и покрыта стальной коркой. Я огляделся. Дети и вихрь заканчивают солдат, Эриксон скулит, зажимая обожженной рукой отбитое хозяйство, Ева и Дог в безопасности. На земле моя помощь уже не требуется, осталось только заняться дезертирами в небе. За пару секунд я догнал уже начавший подниматься аппарат и столкнулся лицом к лицу с еще одним, судя по халату и кибернетическим имплантам в голове, ученым, который как раз пытался закрыть боковую дверь. Увидев меня, он испуганно отшатнулся и потянулся к встроенному в стену вертолета шкафу с разнообразным футуристическим оружием. «Плохая идея», — усмехнулся я, и он, даже удивительно, внял мне и отдернул руки от сверкающего хромом пистолета с огромным электронным оптическим прицелом. «Просто рефлекс», — поднял ладони вверх ученый. «Я сдаюсь», — слышал, он сдается, я протиснулся к пилоту. «Садись во дворе и без фокусов», после чего взял ученого за шиворот и вернулся с ним обратно, как раз, чтобы стать свидетелем очередной клишированной реплики злодея дня. «Мое имя Стивен Эриксон», превозмогая боль, шипел негр на красного вихря, который только что отогнал от него шестерку. «И я, работаешь на правительство, я уже понял», перебил его Олег. «Мне плевать, пусть ваш суд, военный или любой другой, с тобой разбирается, я и есть правительство», взревел Эриксон так яростно, что изо рта вместе со слюнями вылетели осколки сломанных зубов. «Я», но не дорав угрозу, он вдруг отрубился, я разглядел лишь смазанное движение руки русского спидстера, но другие и этого не видели. Впрочем, физическое благополучие Эриксона не волновало тут никого, я бы его вообще убил на месте, но это осложнило бы предстоящий контакт с агентством. «Развлекайтесь», я скинул заскучавшим было детишкам еще одну игрушку в виде их бывшего мучителя и, вероятно, создателя, а сам подлетел к красному вихрю. «Я знал, что ты быстрый», говорю Олегу я, «но не думал, что настолько. Черт, даже минуты ведь не прошло. Да я просто был тут рядом, в Канаде, ага, рядом, несколько тысяч километров, когда получил твое сообщение. Кстати, мог бы писать и поразборчивее. Пришлось набирать текст вслепую», пожал плечами я. «Может, все-таки объяснишь, что тут происходит?» Он обвел взглядом место побоища. «Этот парень говорил, как типичный психопат-суперзлодей, но его солдаты и правда в форме США, во что ты меня втянул. Это долгая история, да я и сам тут мимоходом, если честно. Если вкратце, эти уроды пытались похитить и использовать, как оружие ту девушку, а до этого они провели ряд бесчеловечных экспериментов над ее матерью, в попытках воссоздать ее силу. Эти дети – результат этих экспериментов, но это только верхушка айсберга. Вот он, я указал пальцем на Брендиварта, может рассказать все из первых рук. Но, для начала, я думаю, нам стоит вызвать кого-то из агентства глобальной защиты, кого-то с самых верхов, желательно, ибо этот парень тоже оттуда.